Он махнул рукой и вдруг, чуть ли не до половины высунувшись в окошко, вцепился в какого-то мужчину, который с унылым выражением лица возвращался к своей машине от места затора. «Эй, мужик, что там за беда?» «Мужики в поле пашут и на москвичах ездят», — вяло огрызнулся тот. «Крантила полная, друг, вот там что такое. Как бы зимовать нам тут не пришлось». «Он шел на Одессу, а вышел к Херсону, да?» — ухмыльнулся Максим. «В смысле, в дерево врулил?» «Если бы», — простонал не мужик, — «у какого-то дальнобойщика крыша поехала. Остановил, понимаешь, его ГДБО, да ты по-русски говори, гаишник», — спокойно посоветовал Максим. «Чай на этом ГИБДД язык сломишь». «О-во», — кивнул возбужденный собеседник, — «что хотят, то и делают. Словом, несся он с превышением со стороны Нижегородской области. Тормознул его мент, а у дальнобойца нашего ни документов, ни доверенности на управление. Ну, слово за слово, как водится, и довел мент парня. Тот выскочил из машины, встал на середину дороги, облился бензином и, размахивая зажигалкой, стал грозить инспекторам, что подожжет себя». «Иди ты», — недоверчиво ахнул Максим. «Сам иди», — опять обиделся не мужик. «От него, от этого психа, оказывается, жена недавно ушла, потому что зарплата маленькая, а хозяин груза, такой гад, не побеспокоился выдать ему документы на машину. А сам он вчера родился, что о них не побеспокоился». «Может, в шоке был из-за жены, хрен его знает», — сердито дернул плечом не мужик. «Одно знаю точно. Нам тут куковать до скончания веков, потому что к этому типу сунуться боятся. Он вот-вот в олимпийский факел сам себя превратит». «А объездная дорога есть?» — вмешалась Кира, волнуясь. «Есть как-нибудь», — кивнул собеседник. «За 20 км на развязке и еще 60 по ней пилить, пока снова на трассу выйдешь. Объездная, между прочим, грунтовая». «Вот же гад!» — всхлипнул он с чувством, грозя кулаком в сторону затора. «А мне смерть как надо утром в Нижнем быть!» «Утром!» — фыркнул Максим. «Мы считали, что вечером там будем». «Считай, парень, считай!» — согласился собеседник, отходя к своему «Мерседесу». «Раз, два, три!» «Елочка, гори!» — буркнул Максим. «Эх, плохие дела! Где наша не пропадала? Давай-ка подберемся поближе, поглядим, что там и как». Он проворно съехал на обочину и завилял по крутому склону, подбираясь к оцеплению. Кира смотрела вперед круглыми от страха глазами. Склон автострады был не просто крутой, но очень крутой, и она не могла понять, каким чудом москвич еще удерживается на нем, словно паук, ползущий по стене. «Не дрейф», — пробормотал Максим, — «прорвемся». А нет, не прорвались. Только-только Максим намерился совершить гонку по вовсе уж вертикальной стене, минуя оцепление, как сверху засигналил регулировщик, замахал жезлом, и пришлось, натужно ревя мотором, выбираться на дорогу. Как ни странно, милиционер не стал цепляться к Максиму, только погрозил кулаком и снова уставился туда, куда смотрели все вокруг. Посреди дороги, почти перегораживая ее, стоял КамАЗ с прицепом, а возле мотора притулился темноволосый парень с безумно блестящими глазами. Одежда на нем была мокрая, а радужные пятна на асфальте удостоверяли, что он и впрямь облился не водой. Неподалеку стоял фургончик скорой помощи, возле которого прямо на земле сидел доктор с измученным лицом. Иногда он спохватывался и начинал бормотать что-то вроде: «Одумайтесь, гражданин, жизнь прекрасна», однако его сорванный голос был почти не слышен. Столь же безнадежный вид имели милиционеры и ОМОНовцы, мельтешившие вокруг. Максим подошел к одному, к другому, повернулся к Кире, и ее поразило трагическое выражение его лица. Таким она никогда не видела Максима.